Через час все снова собрались в той же комнате. «Мистер Элтроп, советую отказаться от обвинения», — сказал Беркович. «Вы даже не доведете это дело до суда. На моей памяти есть спектакли и поинтереснее. Она психиатр и знает массу специфических приемчиков, примерно таких, которые мы недавно наблюдали здесь». «Рита не притворялась», — сказала Квентин неожиданно для всех. «Она действительно думала, что я виновата в ее бедах. Или ей внушили это. Правда и то, что она пыталась убить меня». «Агент Квентин, это вы доказать не сможете», — усмехнулся адвокат. «Результаты экспертизы можно трактовать по-разному. Даже если Риту признают вменяемой, я разгромлю вас на суде в пух и прах. К тому же это история с любовным треугольником. Я не знала, что это была она. Я видела только их силуэт и подумала о другой своей подруге». «Мисс Квентин», — ласково произнес Беркович, словно обращался к нерадивой ученице, но готовой ко всяческому снисхождению, — «ни один человек на свете не знает, что вы подумали в тот момент, когда увидели парочку весело проводящих время молодых людей. И в нашем случае это совсем не важно. Просто этого вполне достаточно, чтобы организовать такую шумиху вокруг ваших милых подростковых шалостей, что от вас и ваших обвинений останутся рожки да ножки. Давайте разойдемся по-хорошему. Вы снимаете обвинения, а мы уложим нашего доктора в чудную клинику с отличным питанием и уходом, где ее никто не будет беспокоить полгодика, может быть, годик. Если же вы станете продолжать в том же духе, я вас размажу по страницам газет, вас, агент Квентин, и ваше бюро, и, похоже, вы будете отнюдь не на сливочное масло». Находясь на моем месте более честолюбивый адвокат, он бы так и поступил. Уж он наверняка захотел бы снять обильный урожай со всех этих убийств, похищений и странных аварий на пустынных дорогах. Когда говорят ФБР, обыватель всегда готов выпрыгнуть из своих уютных домашних тапочек, только бы узнать о вас какую-нибудь гадость. Но я, леди и джентльмены, не привык делать свою карьеру на дурных запахах. А то, что все это дело имеет до жути отвратительный запах, надеюсь, никто из вас не сомневается. Окружной прокурор молча стучал пальцами по столешнице, и движение его пальцев напомнило Лоре движение ножек многоножки, бегущей на одном месте. Майкл сжал подбородок и хмурился. Помощник окружного прокурора что-то шептало своему шефу на ухо. Все выглядели так, словно кто-то действительно громко испортил воздух, и им срочно пришлось сделать вид, что ничего такого не произошло. — Мистер Беркович, знали ли вы Риту Рэчел раньше? — спросила Лора. — Это что, ваша новая тактика? — Нет, я задаю вам такой вопрос не с целью уличить в чем-то, а только сравнить мои воспоминания с вашими впечатлениями от общения с ней. — Я знаю Рэчелов достаточно давно. Может ли быть, что женщина, которую вы знали, вдруг стала бы вести себя подобным образом? — Все мы меняемся. Стрессы и не на такое способны. — Агент Квентин, к чему вы ведете? — спросил молчавший все это время окружной прокурор. — Я говорила о внушении. Внушении настолько сильном, что она не могла с ним бороться. Рита, которую я знаю, не способна на убийство. И мне кажется, это связано с ее пациентом Эдом Салливаном. Заниматься гаданием несколько не моя область. Поэтому позволю себе обратить ваше внимание на то предложение, которое я сделал в начале — раздраженно сказал адвокат. Все посмотрели на окружного прокурора. Элтроп молчал. — Ну же, Олд! — подбодрил его адвокат. — У тебя же нюх на завальные дела! Агент вопросительно взглянул Элтроп на Квентин. — У меня нет ни желания, ни времени ввязываться в судебное разбирательство, — покачала головой она. — Наши условия — психиатрическое освидетельствование вашей клиентки и ее помощь в расследовании дела с Салливаном. На сегодня, думаю, мы закончили, — недовольно сказал окружной прокурор и вышел из комнаты. — В конце концов, и в провинции есть неплохие адвокаты, — подумала Лора.